1918 году, после демобилизации, матрос вернулся в родные места. Волынь уже прибрала к рукам польское панство. Не очень понравилось властям, что явился из Петрограда большевистский агитатор, смущающий крестьян своими рассказами о революции, о советской власти, о Ленине. Полевая польская жандармерия заочно приговорила Голове к расстрелу. Его разыскали и явились, чтобы выполнить приговор. Арестованный Голове, растолкав стражников, бежал в лес. 2 года скрывался Георгий Иванович то в лесу, то по хуторам у знакомых. После окончания гражданской войны заочный приговор жандармерии был аннулирован в связи с амнистией, но Голове предстал перед обычным судом. Ему не простили агитацию за Ленина, за советскую власть. Вынесли новый приговор – штраф в 1500 злотых и лишение права голоса. Что ж, Георгий Иванович не участвовал в комедии буржуазных выборов, чему был только рад, но голос его, голос моряка-революционера, продолжали слушать многие. Нередко в хате Голове тайком собирались односельчане, особенно молодежь. Голове связался с подпольщиками, членами КПЗУ, выполнял их поручения. Когда на Волыни утвердилась советская власть, Ярина Смоляр пригласила Георгия Ивановича в клуб. Теперь, уже не оглядываясь, никого не опасаясь, слушали крапинянцы воспоминания своего земляка об историческом выстреле «Авроры», о матросском карауле у Смольного, о Владимире Ильиче, о революционном Петрограде. Георгий Иванович помогал делить помещичьи земли, участвовал в организации первых колхозов, а тут война, нагрянули оккупанты. Но уже пожилой, сидеющий Голове, не сошел с пути, указанного Лениным. В хате Голове встречались партизаны, подпольщики, часто находили здесь надежный приют Степан Шковорода и Трофим Глущук. Не раз Георгий Иванович служил для партизан хорошим проводником, нередко снабжал их разведывательными сведениями. Помог он и сейчас в организации обоза. Не только указал, где прячут фашистские прихвостни лошадей, телеги, но и отдал партизанам своего коня и возок, нагруженный продуктами, фуражом. Обоз-то обозом, но много значило для бойцов партизанского отряда просто взглянуть на матроса, с Авроры, поговорить с ним, пожать его большую сильную руку с чуть заметным рисунком якорька на огрубевшей коже. «Счастливо, хлопцы! С курса не сбиваться! Воевать вам храбро, по-матросски!» — сказал, прощаясь, Георгий Иванович. Партизаны тронулись дальше, на север. Поскрипывание колес и цокот подков перемежались теперь с мерным звуком шагов. Двигались с боями. В селе Гута отряд, обратив в бегство полицаев, разгромил маслодельный пункт и принадлежавшую какому-то новоявленному коммерсанту лавку. В селе Тур партизаны обезоружили полицию, сожгли волостное управление и контору лесничества, разбили молочарню. У деревни Горнилы удалось с помощью местных крестьян уничтожить 3 километра телеграфной линии. В селе Картелисы не оказалось ни полицейских, ни комендатуры, не было даже старосты. Жители объяснили, что накануне через село прошел с боем другой партизанский отряд, направлявшийся тоже в сторону Белоруссии. Через день этот отряд догнали. Командовал им бежавший из фашистского плена военный инженер по имени Борис. Отряды слились в один, после чего рейд на север продолжался. Партизаны двигались лесом. Почти рядом тянулась светлая лента шоссе, по которому мчались в обе стороны машины. «Не мешало бы подбить одну другую, а что если устроить засаду?» – предложил Шковорода. «Вечером так и сделаем», – согласился Борис. Высланная засада подбила 2 немецких грузовика и легковой автомобиль. Грузовики везли новенькое солдатское обмундирование и обувь. Эти трофеи были очень кстати. В сумке же ехавшего в легковой машине офицера нашли приказ немецких властей относительно заготовок для Германии хлеба в оккупированных областях. «В случае противодействия населения не останавливаться ни перед чем», – гласили последние строки. «Понятно», – сквозь зубы сказал Глущук, – «только и нас теперь уже ничем не остановишь».